И на этот раз, в 1877 году, уцелев при разгроме организации, она избежала ареста. Переехав в Петербург в конце года, Засулич начинает готовить план освобождения Нечаева, 5 годами ранее выданного швейцарскими властями России и приговоренного к 20 годам каторжных работ. Успешный побег князя Кропоткина сильно воодушевил ее. Алексеевский Равелин находился в западной части Петропавловской крепости. Следовало проникнуть туда самой или установить связь с солдатами караульными. Но в ту пору случилась боголюбовская история. 13 июля 1877 года в дом предварительного заключения приехал градоначальник генерал-адъютант Трепов, которого втихомолку называли внебрачным сыном императора Николая Павловича. Трепов был известен как большой грубиян и упрямец, в высшем свете и при дворе его за глаза называли не иначе, как Федька. Проходя по тюремному двору, недовольный Трепов распекал администрацию и мимоходом увидел, что заключенные гуляют по 3-4. «Почему заключенные по одному делу гуляют вместе?» — взъявился Трепов. «Я по другому делу», — осмелился сказать один, по документам Боголюбов, но настоящей фамилией была ему Емельянов, арестованный при разгоне демонстрации у Казанского собора в декабре прошлого года. «Молчать!» — крикнул Трепов. «Не с тобою, говорят!» Узнав у начальника тюрьмы, что Боголюбов уже осужден, добавил в карцер его и пошел далее. Боголюбов с товарищами, обогнув здание, вновь встретился с градоначальником, но на этот раз обиженный Боголюбов не стал снимать шапку. Высокий старик, чрезвычайно похожий на покойного императора, побагровел. «В карцер!» — закричал он. «Шапку долой!» — и пытался сбить тюремную бескозырку с головы заключенного. Тот отклонился. Почти вся тюрьма была у окон, ибо приезд градоначальника стал все же развлечением в однообразном чередовании дней. Большинство решило, что Трепов ударил Боголюбова. Что здесь случилось, трудно представить. Раздались крики, стук в окна. Трепов буркнул что-то еще и поспешил уйти. «Теперь из-за вас Боголюбова приказано сечь», — объявил громко начальник тюрьмы. «Сечь? Политического заключенного?» Начался тюремный бунт, и очень скоро о нем и его причине стало известно в городе. Поползли слухи, что Боголюбову дали не 25 розок, как приказал градоначальник, а якобы секли до потери сознания. Иные прибавляли, что секли не его одного, а чуть ли не полтюрьмы, словом, разговоров было много. Но обыватели страшились, передовая общественность, возмущалась, в свете иронически улыбались самоуправству у Федьки, а революционеры решили отомстить. Зверская расправа эта произведена была не в степи, не в сибирском остроге, а по распоряжению неудобоуважаемого градоначальника столицы, облеченного монаршим доверием, второго лица в империи. Какие меры возможны для обуздания зверского произвола полновластных временщиков? — восклицалась в подпольно изданной прокламации организации «Земля и воля». Мести подлежало не собственно наказание, а постыдное унижение человеческой личности по самодурству царского сатрапа. «За это надо отомстить», — решил один из ярых сторонников террора Николай Морозов, наблюдавший сцену с Боголюбовым из окна камеры. «Если никто другой не отомстит до тех пор, то отомщу я, когда меня выпустят. Я отомщу не как собака, кусающая палку, которую ее бьют. Я отомщу не Трепову, а назначающим таких людей». Морозов был не одинок. В разных местах империи и разными людьми готовились покушения на Трепова. Это трудно, но можно понять как повышенную, но в основе своей естественную реакцию на оскорбление человека человек. Но вот в воспоминаниях Аптекмана есть принципиально иной взгляд на наказание Боголюбова. Партии был нанесен страшный удар, тяжкое оскорбление, Стон раздался в партии, словно из сердца ее вырвали кусок живого мяса. Крик «Месть! Месть! Смерть опричнику!» разнесся в партии.